Глава 11. Легия, Аскания, Аскорд. 1039 год от Великого Разлома. 14-й день 3-го весеннего месяца. Бежать было тяжело и невыносимо больно. Морозный воздух нещадно резал правое легкое, и каждый вдох был похож на удар кинжалом. Правый глаз, несмотря на холод, полностью скрылся за кровоподтеком. Шрамы на лице срослись и невыносимо чесались. Все происходило так, как и должно. По ощущениям, сначала кошмара не прошло даже часа. Организм по-прежнему восстанавливался. Нужно было просто терпеть. Сотник погиб возле дома вместе с Морой и 5 своими кровными братьями, из которых Алис хорошо знал только дядьку Савоха. Очередная случайность из череды, которых выплетается будущее реальности. После отъезда дочери Хариса в Латоку 5 друзей переехали жить к своему побратиму. Они когда-то служили в одном десятке. Еще на Илуме, в 1-й сотне дружины великого князя. Каждый из них был слабее князя Райдоса, но они дрались и погибли вместе, прикрывая друг друга, как в старые времена. 6 седых воинов, большая собака, шерсть которой покраснела от крови, и 1,5 десятка трупов легейцев. Победители вытащили тела на дорогу. Мора лежала впереди на перекрестке, но ее никто не вытаскивал. Харис, умирая, натравил свою любимицу на князя, или она сама решила поквитаться с убийцей хозяина. Сейчас этого уже не узнать. Сам Райдес стоял возле выхода со двора и что-то объяснял 2 своим ближникам. Алис узнал его издали. Эту поганую рожу он не забыл. Заметив приближающийся отряд, один из телохранителей указал рукой на бегущих и заорал: «К бою! К бою! Убить всех!» С ненавистью прорычал Алис и на ходу швырнул порчу в толпящихся на дороге легейцев. Сгусток дыма вытянулся в длинную полупрозрачную ленту и, коснувшись груди одного из телохранителей князя, превратился в зеленое облако, которое накрыло 5 стоящих рядом врагов. В следующий миг толпа неживых накатила на изготовившихся к бою легейцев, и Акарем содрогнулся от грохота. Распределив цели и повесив на себя щит, Алис забежал в ворота дома одноглазого Мита и, скрываясь за стойкой, потянулся к мертвой собаке, тело которой лежало в 30 шагах впереди. Вообще, призыв таких крупных и сильных существ лучше всего осуществить в спокойной обстановке, после 2 часов медитации. Слишком велика вероятность ошибки и возможной гибели самого призывателя. Только у Алиса не было этой 2 часов. Костяной голем стоит 1/2 отряда, и его призыв гарантированно решил бы исход текущего боя. Ради этого можно рискнуть, у него просто нет других вариантов. До строя легейцев добежало 2/3 неживых. Князь и 6 его ближников ударили заклинаниями в бегущих и выбили разом 19 бойцов. Одновременно с этим брошенная порча сломала строй изготовившихся к атаке легейцев, и у ворот началась свалка. Лязг железа, рев неживых, яростные крики противников, стоны и грубые ругань раскатывались по ночному поселку, и незамеченным такое остаться, конечно же, не могло. Завершив попытку призыва голема, Алис увидел вдалеке бегущих по улице врагов и, оглядевшись, попытался сориентироваться в сложившейся ситуации. Всего около 50 врагов против его 38. Князь с ближниками, 10 пятящихся солдат и еще 30 будут здесь через 2 минут. При иных обстоятельствах он даже не волновался бы, но Райдес и 4 его оставшихся телохранителей уже уничтожили почти 1/2 мертвых солдат, и если быстро их не убить, сражение будет проиграно. Сейчас князь не атакует объемными заклинаниями, боится задеть кого-то из своих, но это ненадолго, и решать нужно быстро. Впрочем, все возможное он уже сделал. Цели распределил, голема призвал, хотя с ним пока непонятно, ведь совершенно не факт, что призванное существо покорится воле своего призывателя. Темная душа может не откликнуться, или в мир придет чудовище с туманных равнин. Призывы без предварительной медитации чреваты, но последний вариант Алиса вполне бы устроил. Ведь чудовище не успокоится, пока не перебьет всех живых в округе. При этом в подвал общинного дома оно не пролезет, и ни один пленник не пострадает. Главное — выжить самому, чтобы потом увести всех из поселка, реку и остальных. Впрочем, не стоит пока что загадывать. Сила смеется над торопливыми. Все эти мысли пронеслись в голове за мгновение, и Алис, оглядев дерущихся, кинул порчу в одного из телохранителей князя. Поймав зеленую ленту, отмеченный не смог прочитать заклинание, и на него прыгнули сразу 2 мертвых бойцов. 2 телохранитель бросился на помощь приятелю, но порча перекинулась и на него. И в этот миг Гуша позвала своего смотрящего. Мгновенно поймав нужную концентрацию, Алис потянулся к сове, посмотрел ее взглядом и выругался. К Карему ушла целая армия. Навскидку около 1500 бойцов. 3 или 4 десятка люторогов, сотни белых псов с наездниками и огромный обоз. Райдос, похоже, решил использовать поселок как опорную крепость для атаки на Латоку. Армию могли заметить дозорные, поэтому ублюдок пришел сюда с сотней, чтобы никто тут не выжил и не сбежал. 10 лиг всего до них. Пара часов, и в Акареме будет не протолкнуться. Поскольку Гушу могли заметить, Алис приказал себе возвращаться и разорвал связь, когда сильнейший удар в грудь отбросил парня назад. Глухо скрежетнула кольчуга, грудь рванула резкая боль. Райдос понял, что неживыми командует отмеченный смертью, и догадался, что он скрывается за воротным столбом. В тот момент, когда Алис отвлекся, князь пробежал по диагонали вперед и сходу атаковал ледяной стрелой. С 30 шагов в правую часть груди. Щит парня не выдержал. Погасил часть энергии заклинания, но стрела все равно пробила кольчугу и глубоко зашла в грудь. Мир от удара перевернулся. Звезды в далеком небе закрутились в огромную спираль. Уши заложило, рот наполнился кровью. Безвольно взмахнув руками, Алис сделал по инерции 2 шага назад и рухнул спиной в снег, противно лязгнув при этом зубами. Причем сознание он не потерял, спасибо печати. Тело слушалось, а значит, пока еще жив. Понимая, что князь сейчас прибежит его добивать, парень поднял правую руку и мысленно выругался с досады. Все боевые заклинания были в откате. Всего 3-4 удара сердца, но ему уже не успеть. Одновременно с этими мыслями во двор забежал разъяренный Райдос. Заметив лежащего в снегу Алиса, ублюдок оскалился и рванулся вперед, занося меч для добивающего удара. Время словно бы замерло, и сущность среагировала на угрозу. Все-таки он всю жизнь был отмеченным льдом, и у него есть заклинание. Одно. Слабое, но ничего больше у него не осталось. В тот момент, когда князь был в паре шагов, с ладони парня сорвался ледяной шар. А дальше произошло странное. Шар и впрямь вышел ледяным. Заклинание без труда пробило защиту и с сухим треском разбилось о грудь нападающего. Брызнули во все стороны осколки. Вспыхнули на броне защитные руны, и князь словно бы налетел на прозрачную стену. Покачнувшись и выронив меч, он сделал 2 шага вперед и замертво завалился на Алиса. Не понимая, что происходит, ты, находясь уже где-то возле черты, парень протянул руку и, схватив урода за шею, потянул из него жизнь. Успел. Затухающее уже сознание прояснилось. Кровь перестала течь изо рта. Круги перед глазами исчезли. И звезды снова вернулись на небо. Жизнь начала возвращаться. И сразу пришло понимание. Силу ведь нельзя разделить. Смерть подтянула за собой лед, усилив тем самым его единственное заклинание. Впрочем, об этом он подумает позже. Сейчас нужно добить урода и выжить. Стиснув зубы от боли, Алис вырвал из груди обломок стрелы, и в этот момент во двор прибежал один из телохранителей князя. Оглядевшись и, похоже, сразу не сообразив, что происходит, он на мгновение замешкался, и в этот миг во двор с яростным ревом влетело чудовище. Внешне Мора почти не изменилась. Морда немного увеличилась в размерах, грудь стала чуть шире, и глаза засветились багровым. При этом кровь с шерсти исчезла, поглощенная сущностью откликнувшейся темной души. И голема издали можно было легко спутать с собакой, если не смотреть в глаза. Яростно рычая, не сбавляя скорости, чудовище сбило воина с ног и разорвало на части. Алис даже не пошевелился. Он все так же лежал на снегу, тянул остатки жизни из парализованного врага и спокойно смотрел на неживую собаку. Бежать или защищаться он все равно сейчас бы не смог. Оставалось только смотреть и надеяться. Крики и грохот на улице усилились. Те 3 десятка легейцев атаковали остатки его отряда, но они уже опоздали. 17 неживых по-прежнему продолжали сражаться, и даже если голем его убьет, князя никто уже не спасет. Этой мрази осталось недолго. Словно услышав его мысли, неживая собака бросила растерзанный труп, приблизилась и, опустившись на снег, положила голову рядом. «Мора!» Алис улыбнулся окровавленными губами и, коснувшись ладонью лобастой головы, принял собаку в отряд. В этот момент тело князя конвульсивно дернулось и затихло. Ублюдок подох, не приходя в сознание. И Алис только сейчас осознал, насколько благосклонна к нему хозяйка удачи. Это же как с завязанными глазами перебежать через пропасть по тонкой веревке. 3 дырки в груди, каждая из которых должна была быть смертельной. Но он выжил и отомстил. Осталось спасти пленников. Стиснув зубы от боли, парень принял сидячее положение и, столкнув с себя труп, медленно встал на ноги. Голова раскалывалась и кружилась, колени тряслись, но следовало спешить. Отдыхать он будет потом. Морщась от криков и стараясь дышать через раз, Алекс прикрылся щитом, подошел к воротному столбу, посмотрел на дерущихся и выругался. Его отряд потерял еще 5 бойцов. Оставшиеся 12 без особого успеха наскакивали на щитовой строй врагов, и долго оно так не продлится. Выучка всегда бьет толпу. Без ведущего неживые превращаются в кровожадную стаю. Впрочем, они продержались, и это самое главное. Легейцы сумели организовать строй и, не особо рискуя, били нападающих копьями. Наверное, считали, что уже победили? Криво усмехнувшись, Алис в 3 приема призвал все ближайшие трупы и, досчитав до 50, отправил Мору на командира легейцев, который стоял позади строя и оттуда раздавал указания. Это было красиво и страшно. Яростно рычащее чудовище за пару ударов сердца пробежало 30 шагов и атаковало десятника. Понимая, что защититься нельзя, воин попытался отпрыгнуть, но ему не хватило реакции. Налетев, собака грудью сбила десятника с ног и, вцепившись в плечо, крепко сжала свои ужасные челюсти. Противно скрежетнули по металлу огромные зубы, хрустнули кости, и командир отряда подох, не успев даже раскрыть рта. Бросив его труп, Мора прыгнула на заднюю шеренгу и, проломив строй, убила еще одного бойца. Легейцы испуганно заорали и подались в разные стороны. Наблюдая за сражением, Алис потянулся к сове, направил ее к общинному дому. Захватчиков в поселке осталось немного, и если эти уроды решат убить пленных, все его страдания будут напрасны. Хватит уже смертей. Скольких он уже потерял? Орм, Сол, Эд, Харрис. Больше всего Алис боялся остаться один. Нет ничего важнее племени и семьи. Каждый Норт знает эту истину с детства. Катаклизм разлучил его с родными, а свою семью он пока не завел. Почти все оставшиеся здесь соплеменники убиты легейцами. Те пленницы — это последние, кто остался. Он должен спасти их, иначе зачем тогда жить? Возвращающаяся сова сделала круг над общинным домом, и Алис успел разглядеть 10 легейцев. Они стояли возле ворот и вглядывались в темноту улицы. Еще 5 сидели на снегу во дворе. В самом доме горел свет, там, очевидно, находились раненые. Что с пленными, непонятно, но вряд ли кто-то тронет их до появления князя. Они же не знают еще, что ублюдок подох. Разорвав связь с совой, Алис кинул порчу в смешавшийся строй врага, и в этот момент мертвые начали подниматься. К его 11 бойцам добавилось 30, и исход боя был предрешен. Впрочем, хватило бы и собаки. Мора сломала противникам строй и убила 5, спокойно выдержав 10 копейных ударов. Стольких же забрал заклинание Алиса, а на остальных набросились поднявшиеся неживые. Все закончилось меньше, чем за 10 минут. Под конец 4 легейцев попытались сбежать, но Алис им этого не позволил. Быстро прочитав заклинание и не дожидаясь, когда новые бойцы поднимутся, парень повел свой отряд к общинному дому и издали скомандовал атаку. За соплеменников не переживал. Отрядом по-прежнему командовал Дил, и никто его знакомых не тронет. При этом самого десятника патруля было уже не узнать. При жизни Дил был одним ростом с Алисом, а то чудовище, в которое превратился сейчас его труп, было выше как минимум на 2. Убивая, неживые получают дополнительный бриток силы, и их сущность меняется. Все эти знания появились у него в момент инициации. Сейчас они ему не нужны, но, размышляя на отвлеченные темы, легче переносить боль. Грудь парня горела, как раскаленная печка. Левая рука висела плетью. Лицо нещадно чесалось, кровь стучала в висках. Он сейчас мало отличался от неживых. Шел за своим отрядом, покачиваясь на ходу и выпадая из понятной реальности. Одержимый только одной мыслью — дойти и спасти. Очень помогала Гуша. Вернувшаяся сова шумно уселась на плечо и озабоченно заухала. Очевидно, чувствовала его состояние и переживала. Не хотела, чтобы он уходил за черту. Любому разумному очень важно знать, что он не один. Что кто-то ждет его дома. Даже сова или собака. Его Гуша самая лучшая. И еще Мора. Он всю жизнь мечтал о белой собаке. И вот эта мечта исполнилась. Не так, как он себя представлял. Но да и что. Конечно, его голем не Мора, но он все равно сохранит это имя. Голем — вообще не очень хорошее слово. Собака звучит теплее. Большая, красивая и преданная. И не все ли равно, какого цвета у нее душа? Крик совы выдернул Алиса из грез в реальность. Парень вздрогнул, оглядел лежащие вокруг трупы и направился во двор общинного дома. Его бойцы уже убили тут всех, и здоровых, и раненых. Никакого сожаления он по этому поводу не испытывал. Здоровые ли, раненые ли, не все ли равно? Эти твари пришли убивать и насиловать. Смерть — это все, что они заслужили. Видя, что хозяин пришел в себя, птица заухала и легонько клюнула его в правую щеку. Улыбнувшись одними губами, Алис погладил сову, затем поднял все трупы вокруг и, провожаемый пустыми взглядами своих мертвых солдат, направился к небольшой двери справа от входа. Если тот урод не соврал, пленницы должны быть внизу. В общинном доме живых не осталось. Женских трупов там тоже нет. И значит, велика вероятность, что пленники и правда в подвале. Мысленно взмолившись всем известным богам, Алис зашел внутрь и спустился в подвальное помещение. С замиранием сердца отодвинул тяжелый деревянный засов, зашел внутрь и... облегченно выдохнул. Они действительно были здесь, живые. Нела и Дана, из пятерки отмеченной, сама Айка, Река и еще Эд. Легейцы, похоже, схватили лекаря возле ворот и притащили сюда. У парня очень редкий дар. Его, очевидно, узнали и решили сохранить ему жизнь. Как бы то ни было, их теперь шесть. Сущая услышала его мольбу и сохранила жизни ребятам. Он дошел. Осталось спасти. Все пятеро лежали у стен, связанные по рукам и ногам. У Реки и Нелы глаза были закрыты, но девушки выжили. Айка, Эд и Дана оставались в сознании. Лежали и молча на него смотрели. В глазах ужас смешался с удивлением. Странно. Хотя он сейчас не очень хорошо выглядел. Ситуацию разрядила сова. Едва только Алис шагнул на порог, Гуша сорвалась с плеча и, перелетев через комнату, уселась Реке на грудь. Хлопнув крыльями, сова пронзительно закричала, привлекая внимание. И тут Алис увидел, что девушка умирает. Река. Его Река. Забыв обо всем, парень рванулся вперед и упал на колени перед подругой. Коснувшись горла ладонью, он щедро поделился жизненной силой и облегченно выдохнул, видя, что смерть отступает. Великое счастье. Еще одна улыбка Алаты. Питомцы получали часть силы хозяина, и сова не могла не почувствовать приближение смерти. Гуша умница. Она ведь не могла не знать, как ее смотрящий относится к девушке. Понимала, что он сильно расстроится, и поспешила предупредить. Вытерев рукавом слезы, Алис обернулся и с удивлением увидел, что Айка, Дана и Эд уже стоят на ногах. При этом в правой руке отмеченная сжимает рукоять небольшого ножа, из тех, что рыбаки используют для хозяйственных нужд. Айка, наверное, освободилась, и, разрезав путы на остальных, приказала им притвориться связанными. Они собирались напасть на тех, кто за ними придет. Прорваться на свободу или умереть. Впрочем, никто умирать сегодня больше не будет. «Что наверху?» Встретившись с ним взглядом, напряженно уточнила отмеченная. «Говори, быстро!» «Безопасно!» — ответил Алис и, поднявшись на ноги, кивнул в сторону открытой двери. «Я! Мы всех убили!» «Убили? Всех? Ты в своем уме?» По взгляде Айки жалость смешалась с досадой. «И кто мы?» «Я и мои неживые», — устало произнес парень. «Ты можешь сходить наверх посмотреть. Тебя там не тронут». «Ты же не шутишь?» Потрясенно выдохнула отмеченная и, отшагнув назад, убежала наверх. Алис посмотрел ей вслед, вздохнул и опустил взгляд. Он не задумывался о том, как ребята отреагируют на его подручных. Как-то не до этого было. Да, большинство разумных считает неживых чудовищами. Он тоже так думал месяц назад. «Ты и сам похож на покойника», — негромко произнес Эд, и, покачав головой, добавил. «Но живой. Не представляю, как такое возможно, но я очень этому рад. Орм и Сол, как я понимаю, мертвы». Алис кивнул и поднял на лекаря взгляд. «Их убил князь». «Река тоже умирает», — Эд вдохнул и опустил взгляд. «Я пытался помочь, но...» «Нет», — Алис покачал головой. «Уже не умирает. Спасибо Гуше». Парень погладил усевшуюся на плечо сову, и в этот момент в подвал вернулась отмеченная. Покачнувшись на пороге, как пьяная, Айка изумленно посмотрела на Алиса. Хотела что-то сказать, но не стала. Покачала головой, усмехнулась, и, усевшись на мешок с сухими водорослями, силой провела ладонью по лицу. «Души всех наших уже в крепости», — видя ее состояние, хмуро пояснил Алис. Там наверху только тела, помощники, оружие, которое вручило мне смерть». «Ты не понял, парень». Айка покачала головой и снова усмехнулась. «Я не осуждаю, наоборот. Пообещай, что если погибну, сделаешь со мной то же самое. Чтобы я после смерти отомстила своим убийцам. Так же, как и они все». «Хорошо». Алис кивнул и, мысленно выдохнув, произнес: «Давайте поговорим потом. Сейчас срочно нужно уходить из поселка. Сюда идет армия». «Фермы, скорее всего, захвачены». Обернувшись к двери, с досадой пояснила отмеченная: «Нас перехватили по дороге туда. И в Латоку мы уже не прорвемся». «Значит, пойдем на старое кладбище», — пожал плечами Алис. «Если что, уйдем отсюда порталом. Мне кажется, Алата хочет от нас именно этого». Видя удивленные взгляды девушек, парень указал на дверь и пояснил: «Давайте собираться. По дороге я все расскажу».